А Ленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все было фальч в том мире, в котором он жил и в который возвращался. «Что ж, Лукашка, ты был у него?» — спросил он. «Да лежит, как мертвый. Не ест, не пьет, только водку и принимает душа. Ну, водку пьет — ничего. А то жаль малого. Хорош малый был джигит, как я. Так-то я умирал раз. Уж выли старухи, выли, жар в голове стоял. Под святые меня сперли. Так-то лежу, а надо мной на печке все такие вот такие маленькие барабанчики все. Да так-то отжаривают зорю. Крикну на них, они еще пуще отдирают». Старик засмеялся. «Привели ко мне бабы уставщика, хоронить меня хотели, бают. Он мерщился, с бабами гулял, души губил, скоромился, в балалайку играл. Покайся, говорят. Я и стал каяться. Грешен, говорю. Что не скажет поп? А я говорю все грешен. Он про балалайк спрашивать и стал. И в том грешен, говорю. Где ж она, проклятая, говорит, у тебя? Ты покажь, да ее разбей. А я говорю, у меня и нет ее. А сам ее в избушке в сеть запрятал. Знаю, что не найдут. Так и бросили меня. Так отдох же, как пошел балалайку чесать. Так что бишь я говорил, продолжал он. Ты меня слушай. От народа-то подальше ходи, а то так дурно убьют. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, я тебя люблю. А то ваши братья все на бугры ездить любят. Так-то у нас один жил, из России приехал. Все на бугор ездил. Как-то чудно. Холком бугор называл. Как завидит бугорок, так и поскачет. Поскакал так-то раз. Выскакал и рад. А чеченец его стрелил, да и убил. Эх, ловко! С подсошек стреляют чеченцы. Ловчей меня есть. Не люблю, как так дурно убьют. Смотрю я, бывало, на солдат на ваших. Дивлюсь, тут глупость. Идут сердечные, все в куче, да еще красные воротники нашьют. Тут как не попасть? Убьют одного, упадет, поволокут сердечного, другой пойдет. Тот и глупость. — повторил старик, покачивая головой. — Чтобы в стороны разойтись, да по одному. Так честно и иди, ведь он тебя не уцелит. Так-то ты делай. — Ну, спасибо. Прощай, дядя. — Бог даст, увидимся, — сказал Оленин, вставая и направляясь к сеням. Старик сидел на полу и не вставал. — Так разве прощаются? — Дурак. «Дурак!» — заговорил он. «Эх, ма! Какой народ стал! Компанию водили, водили год целый. Прощай, да и ушел. Ведь я тебя люблю. Я тебя как жалею. Такой ты горький, все один, нелюбимый ты какой-то. Другой раз не сплю, подумаю о тебе, так-то жалею. Как песня поется». Мудрено, родимый братец, на чужой сторонке жить. Так-то и ты. Ну, прощай, — сказал опять Оленин. Старик встал и подал ему руку. Он пожал ее и хотел идти. Мурлот! Мурлот-то давай сюда! Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал. «Я тебя люблю. Прощай». Оленин сел в телегу. «Что ж так и уезжаешь? Хоть подари что на память, отец мой. Флинту-то подари. Куда тебе две?» — говорил старик, схлипывая от искренних слез. Оленин достал ружье и отдал ему. «Что передавали этому старику?» — ворчал Ванюша. — Все мало, попрошайка старый. — Все необстоятельный народ, — проговорил он, увертываясь в пальто и усаживаясь на передке. — Молчи, швинья! — крикнул старик, смеясь. — Ишь, скупой! Марьяна вышла из плети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату. Ля-Филь, — сказал Ванюша, подмигнув и глупо захохотав. — Пошел! — сердито крикнул Оленин. — Прощай, отец, прощай! Буду помнить тебя! — кричал Ерошка. Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах. И ни старик, ни девка не смотрели на него.